Глава 28. Позвонил Тайман. «Каково это, украшать собой первые страницы газет? Может, отпразднуем? Заходи в офис, съедим по сэндвичу. Я поговорил с Джин, Натан уезжает на семинар в Бормунд, ты его не увидишь». Я рассмеялась. «Да ни к чему устраивать такое серьезное прикрытие. Когда мы с Натаном видимся, то ведемся очень прилично». Скорее из любопытства, чем по какой-то другой причине, я приняла приглашение Таймана, но нарочно опоздала больше, чем на 5 минут. В офисе ничего не изменилось, даже запах был прежний, а на столе Таймана лежал все тот же ярко-розовый блокнот. Рядом стояли тарелка с сэндвичами и минеральная вода. Он протянул мне руку. «Много воды утекло». Это было так очевидно, что я даже не потрудилась ответить. Лицо Таймана слегка помрачнело. «Ладно, Роуз, не будем тратить время на светскую болтовню». Я вспомнила цифры, которые видела на столе у Кима. «Не будем. Что ты думаешь по поводу падения вашего тиража?» Тайман всегда заводился, когда речь заходила о конкуренции. У Депеши тиражи тоже не блестящие, но Депеша не запускала рекламную кампанию. Не торопясь, мы обдумали наши разногласия по этому поводу. Тайман предложил мне сэндвич и налил воды. «Ты не утратила сообразительности. Натан тебя хорошо обеспечил?» Мне казалось, что детали развода Таймана не касаются, но я его хорошо знала и понимала, что замечание было сделано не со зла. Натан проявил невиданную щедрость. «Что же он такой?» Тайман жевал сэндвич с цыпленком и авокадо. «Ты знаешь, что Минти переходит в отдел работы с клиентами?» Несомненно, у этой встречи был скрытый мотив, но я удивилась, что Тайман так быстро раскрыл карты. «Нет, не знаю. В этой игре нужно быть постоянно на высоте, двигаться вперед. Мне кажется, Минти это не удалось. Роуз, нам обоим известно, что то, что происходит в бизнесе, к личным делам отношения не имеет». Я была поражена старомодностью Таймана, ведь этот человек был полностью поглощен и одержим своей работой. «Это как посмотреть. Правила личных отношений здесь не работают». В прошлой жизни я тоже придерживалась этих правил. Они были удобны и легки, как ручной багаж, но теперь я не была обязана им следовать. «Да». Таймон поднял бровь и невольно стал похож на карикатуру. «В бизнесе нет места для сантиментов». Зазвонил телефон, но Таймон трубку не взял. Я торопела раньше, он никогда не игнорировал телефонные звонки. «Книжная рубрика меня разочаровывает. По-моему, у Минти проблемы со здоровьем. Когда такое происходит, человек теряет хватку». «И что же?» «Если бы я намекнул твоим очаровательным ушкам, что твоя бывшая вакансия открыта, что бы ты сказала?» Я не могла не поддаться полноценному, чистейшему чувству удовлетворения. Я налила себе еще стакан минеральной воды. Я намеревалась растянуть этот момент подольше, как можно дольше. «Расскажи мне об условиях. Затраты выше, условия контракта выгоднее, Ким тебя недооценивает». «Мы с Кимом понимаем друг друга, он очень добр ко мне». Таймон пожал плечами. «Что ж...» Он придвинул к себе блокнот и потеребил корешок. «Ты не единственный претендент». Такая угроза меня не впечатлила. «Понимаю. Но мне было любопытно. Таймон, а что именно Минти сделала не так?» Он нарисовал на пустом листе большой круг. «У меня такое чувство, что она потеряла хватку. У меня обычно чутье меня не подводит. В моей голове весело заплясали бесенята. Но ты же сам ее назначил, Таймон». Я взяла сумку. «Спасибо за предложение. Я подумаю и дам тебе знать». У двери я остановилась. Все-таки мы знали друг друга давно, нас немало связывало. Были и хорошие времена, и плохие. Я обернулась. «И, как ни странно, я рада тебя видеть». Он уже открыл толстую папку и шелестел бумагами. «Мне жаль, что у Минти ничего не получилось». Он помахал мне рукой. «Бывает. Некоторые не выдерживают повышения». Уголок его губ пополз вниз. «А еще она растолстела». «Как тебе не стыдно, Таймон?» — проговорила я, но недостаточно серьезно. «Бедняжка Минти. Она была не прочь использовать свою внешность в любых целях, но как же ей будет ненавистно, попросту ненавистно, когда ее начнут осуждать за непривлекательность. Разумеется, мне повезло, и я наткнулась на нее, проходя через холл. Она шла к выходу. Тоненькие каблучки поскальзывались на отполированном полу. Она подстриглась, а сиявшая когда-то кожа приобрела усталый землистый оттенок. Таймон был прав, она растолстела. «Минти?» Она замерла и обернулась. «Роуз? А что ты здесь делаешь?» Растерянно спросила она, но ее деятельный мозг сложил 2 + 2, и взгляд темных глаз стал твердым. «А, все понятно. Ты мне отомстила». Мимо прошла какая-то девушка и, должно быть, узнала меня, потому что вытаращилась на нас обеих. «Не совсем». Я не спешила с ответами. Я еще не решила. «Вот ублюдок! Могла бы устроить сцену!» Она задумалась. «Я бы сказала, жребий уже брошен. Ты же была на моем месте, Роуз. Ты знаешь, что это такое?» Мы зашагали рядом, и я спросила, как дела у Натана. «Совсем зациклился на работе, но ты же знаешь...» Минти коротко, печально рассмеялась. «Как тебе это? Я увожу у тебя мужа, а он оказывается редкостным занудой. Но самое смешное в том, что я тоже стала редкостной занудой». Ее губы обветрились и были искусаны. «У тебя усталый вид, ты нормально себя чувствуешь?» Она погладила живот. «Забеременеть так больно, черт возьми. Отвратительная, просто ужасная процедура. Видимо, мне надо было вести себя поосторожнее, когда я еще наслаждалась жизнью. Но мне было весело тогда, откуда мне было знать о последствиях?» Она пристально посмотрела на меня немигающими темными глазами. «Самое смешное, что я сказала Натану, будто у меня нет прошлого. Никаких призраков. Сочувствую. Я в этом не нуждаюсь». У вращающихся дверей мы остановились. Как обычно, за стойкой у входа сидел Чарли. Увидев меня, он помахал рукой, и я улыбнулась ему. «Ты все делала правильно, Роуз. Чудесный муж, прекрасный дом, очаровательные детишки и карьера. Ну что ж, будь счастлива, Роуз. Теперь ты свободна». Я одеревенела от отвращения к ней. «Мне кажется, ты кое-что упустила». «Что именно?» «Унижение, предательство и почти неисчерпаемое чувство собственной несостоятельности. Боязнь стать невидимкой, злобу едкую и горькую. Отчаяние при мысли, что эта женщина и мой муж обсуждали меня, оценивали меня. Смерть моего брака. Но я потерпела неудачу не потому, что у нас с Натаном что-то было не так, а потому что кое-что было не идеально, и сейчас Минти ступила на этот опасный путь». Минти вцепилась мне в рукав. «Натан все разглагольствует и беснуется, что нам нужно спокойствие, а мы не можем себе его позволить. Но я говорю, что нам нужно подумать и о моей части уравнения. Если я увела его у жены, это вовсе не значит, что у меня нет права голоса. Я говорю ему, что он обязан дать мне это право». Я представила, как Минти и Натан ходят по дому на Лейке-стрит в разных комнатах, с разными мыслями, и мне стало невыносимо жалко Натана. Я вступилась за него, хотя это было последнее, что мне хотелось сделать. «Натан тебя послушает. Если ты этого не знаешь, значит, не знаешь его». Мне хотелось крикнуть: «Заслужи его!» «Как-то раз ты сказала, что он хороший человек, лапочка». Минти закусила губу, и на ней появилась капелька крови. Это было на стадии влюбленности. У меня возникло такое чувство, будто я открыла дверь и обнаружила в комнате что-то очень неприятное. «Минти!» Она в ярости накинулась на меня. «Я не хочу жить в твоем доме! Я не хочу, чтобы ты пялилась на меня из-за углов! Я не хочу видеть твои обои! Ну так переклей их!» Ее глаза превратились в злобные щелочки. «Натан говорит, что мы не можем себе этого позволить!» Я сделала шаг вперед. «Послушай-ка меня. Ты разрушила чужой брак. Ты получила, что хотела. Так приложи усилия, чтобы сохранить это». Минти посмотрела на меня немигающим взглядом, но в темной глубине ее глаз я не нашла утешения, как прежде. «Самое забавное...» — она с трудом выговаривала слова. «Я еще не говорила Натану. И хоть я этого и не заслуживаю, и врачи считали это невозможным, я действительно забеременела. Исследования и процедуры помогли. Ее лицо выражало смесь страха, триумфа и отчаяния. У меня будут близнецы, но что скажет Натан? На следующий день я позвонила Таймону и отказалась принять его предложение. Он вздохнул. По правде говоря, я был почти уверен, что ты не согласишься. Мой ответ удивил саму меня. Давай не теряться. По дороге в больницу я рассказала Ианте о предложении Таймона и о моем ответе. Она щелкнула языком. Разве тебе не нужна хорошая постоянная работа? Возможно, но только не такая. Я была бы не прочь отправиться путешествовать. Опять. Только не это. Ну, будь поосторожнее, ладно? Не ввязывайся ни во что. Под словом «ввязываться» она имела в виду Хэлла. Не думаю. На этот раз вряд ли. Ианта мне не поверила и нанесла последний удар. Ты уверена, что не стоит поговорить с Натаном? Уверена. Мы подъезжали к больнице, и Ианта тихонько вздохнула. Роуз, я не хочу туда. Может, еще раз проедемся по кварталу? Мы заехали на стоянку и втиснулись на свободное место. Я выключила мотор, мы сидели тихо и неподвижно. Я буду приезжать и навещать тебя каждый день, мам. Я не хочу быть обузой. Ианта схватила сумочку из крокодиловой кожи, лежавшую у нее на коленях. Приезжай, когда сможешь. Не хочу, чтобы из-за меня волновались, не хочу никого тревожить. С таким же успехом она могла бы приказать снежинке не таять на солнце. Я поцеловала ее. Призвав на помощь все свое самообладание, сказала, «Все будет хорошо, тебя скоро выпишут». Твой отец совершенно не умел болеть. На ее губах заиграла мечтательная улыбка. Так было всегда, когда она заговаривала о нем. А ведь он был врачом. Врачи слишком много знают. Ианта улыбнулась. Я рада, что это ты привезла меня в больницу. От него здесь не было бы никакого проку. Это был лучший комплимент, которым меня могла наградить моя мама. Сердце у меня сжалось. Ты иди, мам, я пойду за тобой с вещами. Ианта вышла из машины. Я подошла к багажнику и достала ее чемодан. Она подошла к дверям больницы, они со свистом раздвинулись. Покачивая висящей на локте сумочкой, Ианта вошла внутрь. И двери за ней закрылись. Когда я ехала обратно, на городских улицах было полным-полно молодых девушек. Ярких, сияющих, полных предвкушения. На них красовались коротенькие юбочки и топики, и босоножки на высоких каблуках. У них были стройные ноги, ногти выкрашены во все цвета радуги. Глаза и напряженные лица сияли желанием, энергией и алчностью. Они еще не знали горя. Или хорошо его скрывали. Девушки двигались группками или дефилировали по тротуару в одиночестве, шурша пакетами из супермаркета, с рюкзаками и сумочками через плечо. Некоторые пили пиво прямо из бутылок. Был теплый вечер, солнце висело низко. Я думала о горьком черном кофе и музыке, о чтении книг и о том, как в сумерках светятся белые розы. Я думала о глубокой неистовой печали. А потом вспомнила и захотела испытать утомленность, какая бывает после ночи любви. Я думала о горе, о его послевкусии, о красоте свечей, о петрушке и той части моей жизни, что подошла к концу, о том, что возможно одновременно увять и раскрыться, как это произошло со мной, о том, что расцвет в 48 — это и приятно, и неожиданно, и о том, что я буду цвести еще долго. Но особенно ясно, с любовью я представляла детей. Я вспомнила, как впервые увидела Сэма. Обескураженная болью и грубостью родов, я без интереса взяла врученный мне сверток. Сначала его глаза никак не могли сосредоточиться на мне. Затем, прежде чем начать приключение под названием «Жизнь», младенец посмотрел мне в глаза. В этих широко раскрытых, безмятежных глазах было удивление. Целый мир открывался перед ним. Этот взгляд вернул меня к началу, внушил готовность начать заново. Когда я вернулась на Лейки-стрит, на автоответчике горела лампочка. «Мам!» — у Сэма был счастливый голос. «Можно мы зайдем на ужин? Мы с Джилли поговорили о наших планах и хотим их обсудить с тобой». «Роуз, Это был голос Таймона. «Совсем забыл, я обещал тебе ланч в капризе». «Мам!» Поппи была возмущена. «Ты где пропадаешь? Я все звоню и звоню. Мне нужен твой совет, перезвони немедленно». «Роуз», — проговорила запыхавшаяся Ви, — «есть работа, которую нужно было сделать вчера. Звони. Чао». Следующая запись была от Натана. Он говорил, как будто издалека. «Роуз, к переезду на следующей неделе все готово. Надо прояснить пару вопросов. Можешь позвонить мне в офис? Джинс тебя соединит». Наконец раздался голос Хэлла, который звучал намного ближе. «Роуз, в твоем почтовом ящике лежит авиабилет в Пизу. Туда и обратно. Никаких вопросов, я плачу. Я перед тобой в долгу. Встретимся в аэропорту в четверг. Удачи с переездом». Упаковывая вещи, чтобы уехать с Лейки-стрит, в последнюю очередь я собрала коробку за старыми книгами, которые валялись в шкафу под лестницей. В самом низу, под слоем пыли, лежала книга в бумажной обложке, опус о южноамериканской политике, который Натан читал на борту самолета в день нашего знакомства. Он сказал тогда, что автор ему не нравится. Открыв книгу, страницы которой пожелтели и стали ломкими, я увидела, что повсюду стоят его галочки и пометки. Я сделала вывод, что он лгал. Возможно, та маленькая ложь во спасение была призвана произвести на меня впечатление. Его уловка сработала. Она действительно впечатлила меня. Я положила книгу на полку в гостиной. Там ей было самое место. Когда грузчики увезли все мои вещи, в Клэпхэм я вышла в сад. Айсберг уже грозил задохнуться под натиском послёна. Дельфиниум надо было подвязать, а траву подстричь. Я обошла весь огромный 45-футовый участок земли, который когда-то так нуждался в моей опеке. Скоро он изменится безвозвратно. Ни Минти, ни Натану не будет до него никакого дела. Я встала на колени у маленького холмика под сиреневым кустом и вырвала разросшиеся поверх него побеги вьюна. «Сладких снов тебе, Петрушка». Оливковое дерево уже унесли, но у меня осталось еще одно дело — вычистить фонтан. В воду упали листья, я выудила их и бросила в кучу с компостом. Потом с особым рвением прочистила насос, наполнила фонтан свежей водой и включила его для проверки. В бассейн хлынула вода, вечно меняющаяся и все такая же неизменная. Я выключила воду, и фонтан замолк. Потом зашла в дом, закрыла стеклянные двери и заперла их на засов. Через 3 дня я вышла из машины на склоне холма и чуть не задохнулась от окружающего меня света, тепла и благоухания. Камни были покрыты кружевом цветов. Оливковые деревья пританцовывали и раскачивались. Шумел водопад зелени, жасмин, розы, лилии, ипомея, бугенвилия, герань, лаванда. Их цвета были яркими и насыщенными. Мне показалось, что я плыву к свету. Я испытала пронзительное ощущение освобождения и радости. Конец книги. Январь 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Абалкина.